Алло. Слушай, что тебе надо, Варюга? Алло, вы слушаете? Варюга, что тебе надо? Где, блядь, телефон? Я, блядь, сотой, по которому, блядь, порой оборвал у черных на рынке. Сука, вор! Где, давай проститутку, мать, телефону? Зачем? Уничтожить ее нахуй! Она заразная! Заразных уничтожают! И тебя, блядь, уничтожат! Ты, блядь, на рынке в Коломенове подохнешь, ебаный сок! За воровство, блядь, квартир, за убийство, блядь! Тоже на прокуратуре, блядь, числится, как вор-убийца! В прокуратуре числится, как вор-убийца! Твой телефон известный, сотовый, блядь! Прокуратуре. А милиция с тобой уже, блядь, погадкою не разбирается.